Глава 20. Влад проснулся, когда уже стало совсем светло. На широкой постели никого, кроме него, не было, только витал тонкий запах травы, говорящий о том, что ночь любви ему не приснилась, и Марьяна была с ним. Она уже унеслась на стройку разбираться со строителями и нерадивыми возчиками. Влад встал, потянулся, стоя на гладко остроганных досках пола, и стал одеваться. Ему подумалось, наконец он может сбросить кольчугу и меч, так надоевший ему за время путешествия, одеть нормальную одежду и не опасаться, что кто-то нападет из-за угла. Надев теплую куртку и сапоги, он пошел в клинику, в основной корпус. Там уже работали магики. Перед входом в здание стояла очередь негромко переговаривающихся людей. Тут были купцы, крестьяне и воины. Он, под возмущенной речью очереди, они его не знали, прошел внутрь и оказался в большом зале, разделенном на небольшие комнаты занавесками. В каждой комнате кто-то суетился, разговаривал. «Идет работа», — подумал Влад и усмехнулся. «Чем-то напоминает деревенскую больницу, кустарно как-то. Ну ничего, попозже сделаем все как надо. Теперь Марину надо найти». Будто отвечая на его мысли, из-за одной из занавесок выскочила знакомая фигура — Марина. Влад подошел к ней и взял под руку. Марина вздрогнула, оглянулась, потом облегченно сказала. «Это вы? Я чего-то напугалась прям-таки. Подкрадывайтесь, всякий зверь лесной». Она улыбнулась, не утерпела, пошла смотреть, как лечит, и сама увлеклась. «Мне нравится тут, ребятам нравится». «Я искал вас, Марина. Пора делать то, что мы с вами задумали. Пойдемте ко мне в дом». «Мне почему-то страшно, аж сердце колотится. Сейчас пойдем. Может, попозже? Я хоть привыкну немного к мысли». Она как-то жалко улыбнулась, лицо ее было бледно. «Пошли, пошли», — нетерпеливо сказал Влад. «У нас очень мало времени, каждый час на счету. С вами мне много работы предстоит». Они вышли из клиники и пошли к Владу в дом. Там пила чай Марьяна, обсуждая строительство с сухоньким старичком в аккуратном костюмчике, главным прорабом. Марьяна что-то ему бурно доказывал, тот стоически отбивал ее нападки. Влад не понял, о чем они спорили, и не хотел вникать. Войдя, он махнул рукой. «Всех прошу выйти, не беспокоить нас, пока мы отсюда не выйдем. Марьян, проследи, чтобы нас не беспокоили. У двери поставьте охранника». «Хорошо, Влад». Марьяна поднялась, поманила за собой строителя, махнула рукой Фёкле, что-то прибирающей возле лестницы на второй этаж, все оделись и вышли. «Снимайте шубу, Марьяна, не бойтесь, разувайтесь. Пойдемте на второй этаж, вам нужно будет лечь на постель, не дай бог свалитесь». Они прошли в спальню, где спали Влад и Марьяна. Постель уже была прибрана и застелена красивым узорчатым покрывалом, видимо, приобретенным у купцов на тракте. «Ложитесь, как есть, в одежде. Сейчас я вас усыплю и поработаю с мозгом. Не бойтесь, все будет в порядке». Марину буквально колотила дрожь, она тряслась так, что Влад испугался, как бы сердечный приступ ее не шарахнул. Впрочем, он-то на что? Лекарь? От этих мыслей он повеселел, потом протянул руку и мгновенно погрузил Марину в сон. Ее лицо сразу расслабилось и сделалось умиротворенным и спокойным, как у ребенка. Влад присел рядом на кровать, открыл мозг и попытался связаться с драконом. «Зеленушка, слышишь меня?» «Слышу. И что?» — немного раздраженно ответил дракон. «Тут твои сородичи пытаются меня ткнуть чем-то. Можешь ты их сожрать?» «Не надо. Лучше сваливай оттуда, потом поговорим. Мне твоя помощь нужна». Я тут заклятие верности накладываю, мне нужно точный порядок наложений знать, как и что. Помоги. Все-таки ты решился на это. Ну-ну, смотри, твое дело. Добровольно кто-то согласился? Конечно, я что, зверюк, что ли? Само собой добровольно. Ладно, подожди немного, я убегу и с тобой свяжусь. Минут 15 было тихо, потом дракон опять появился в голове Влада. Так, начиная с того, что войди в транс и попытайся почувствовать, что думает, как мыслит этот человек, вспомни, как ты вошел в сознание той самки, когда с ней дрался. Ты должен ощутить ее, войти в ее воспоминания, в ее мозг. Кстати, перекачка информации начинается так же, только там ты как бы цепляешь хвостик увиденных воспоминаний и вытягиваешь, как наматывает гусеница нить на свой кокон, виток за витком, виток за витком. Но сейчас не о том речь. Ты должен стать ей, ощутить ее. А потом сосредотачивайся и всей силой, всем своим умением внушай ей то, что ты хочешь внушить. Эти слова, если все пойдет нормально, будут тобой видеться, как огненные капли, ложащиеся в ее мозг. Они навсегда прожгут его, залягут в структуре. Каждый раз, когда она хоть на секунду подумает о том, чтобы принести тебе вред, ее голова будет болеть, тем сильнее, чем больше она будет допускать в себе эту мысль. А при реальной попытке причинить вред, она испытает страшную боль, которая даже может убить. Она может в шутку говорить, что принесет тебе вред, но если она правда это захочет, испытает страшные муки. Ну что, ты готов начать? Пробуй. Влад сосредоточился, вошел в транс. Звуки, ощущения, все отдалилось, он стал сосредоточенно пытаться проникнуть в голову Марины. Ему это удалось на удивление легко. Видимо, первый раз, когда он проник в Мару, раскрыл его умением драконьей магии еще больше. Перед ним замелькали мысли, картинки, ощущения. Он на миг стал Мариной и ощутил ее боль в колене. Ее надежды и страх, ее затаенные желания. С удивлением обнаружил, что она желала его. Ей всегда нравились сильные брутальные мужчины. Узнал ее затаенные мысли о будущем. Она хотела стать великой магичкой и в конце концов как-то обмануть Влада и отойти от него. Он слегка усмехнулся. Если верить дракону, пока он не разрешит ей освободиться от него, никуда она не денется. Влад сосредоточился и стал посылать в мозг Марины слова, которые, правда, выглядели как огненные сгустки и вереницы, напоминая очередь из трассирующих пуль, погружались в сознание лекарки. «Ты никогда не нанесешь мне вред, даже если это будет угрожать тебе или твоим близким. Ты никогда не нанесешь вреда мне и моим близким. Ты никогда не сделаешь ничего, что могло бы угрожать мне и моим близким». Он закончил внушать Марине, вышел из транса и замер рядом с ней. Лицо Марины было спокойно, пока никаких последствий внушения не было заметно. Но как это определить? Как узнать, подействовал или нет? В его голове громыхнул дракон. «Проще простого. Когда проснется, предложи ей подумать, что она хочет обмануть тебя и рассказать всем, что тут узнала, и посмотришь, что будет». «Ладно, спасибо, Зеленушка, я с тобой свяжусь». Он закрыл мозг от дракона и движением руки вывел Марину из транса. «Что, все уже?» Она села на постели, оправив платье в оборках и пригладила рукой волосы. «Что-то получилось, господин Влад?» «Давайте проверим. Сейчас подумайте всерьез, что вы поедете в гильдию магиков, повинитесь и все расскажете обо мне, о клинике. Чем нанесете мне вред? А себе получите хорошую должность». Марина посидела, уставившись в пространство несколько секунд. Потом вдруг с криком схватилась обеими руками за голову. «Больно! Как иглой прострелила!» «Значит, действует. Извините, Марина, по-другому никак. Если вы задумаете нанести мне серьезный вред или просто навредить, сознательно навредить словом или делом мне и моим близким, вы будете испытывать боль. Уровень я ее не могу знать. Возможно, до потери сознания и смерти». Влад грустно посмотрел на Марину. «Тошно от этого всего? И надо, а тошно? Теперь перейдем к вашему телу. Раздевайтесь. Совсем. Все снимайте. И ложитесь на кровать». Марина быстро, без стеснения, ожидаемого Владом, разделась и легла на кровать, закрыв глаза и тяжело дыша. Она сильно волновалась, это было видно по красным пятнам на лице. Лекарь усыпил ее, сосредоточился над телом и осмотрел органы Марины. Для своих лет она была на удивление здорова, но гастрит, плохие зубы и целлюлит вкупе с дряблой кожей – все, в общем-то, соответствовало ее возрасту. Он уже привычно начал формировать ее тело, убирая, подрезая, усиливая, украшая. Наконец дал команду организму поправить разрегулированную временем систему, приведя ее в максимально эффективное состояние, соответствующее 20-25 лет. Процесс пошел, он подталкивал организм. Так, сюда немного удлинил ее ноги, подправил глаза и желудок, зубы, как обычно, пришлось их отторгнуть и вырастить новый. Сил у нее хватало на все с лихвой, и запас возле большой дыу амулет помогал. Грудь наполнилась плотью, оформилась. Влад усмехнулся. Фирменный знак клиники. Дама с длинными ногами, грудью третьего размера, белоснежными зубами, прической паж и интимной стрижкой. Все было сделано по типу предыдущих исправлений девушек, от зубов до отсутствия волос на теле. Влад считал эти волосы атавизмом. На кой черт человеку волосы на теле? Если только на голове, там они функциональны, а на теле – долой. Рыжие волосы сияли, как пламя огня. Влад залюбовался. И почему я считал рыженьких некрасивыми? Красотка получилась, так бы и отдался ей. Он усмехнулся, проверил все тело. Оно было совершенно. Теперь он делал изменения автоматически, ошибок не допускал. Настала очередь магического узла. Он проверил. Объем его был побольше, чем у Марьяны в тот момент, когда он встретился с ней, но очень невелик в сравнении с его возможностями. Он сосредоточился и расширил узел, насколько мог. Расширил канал соединения с рекой в несколько раз. Теперь она равна по магии Марьяне. А там как получится, сможет сама развиться, пусть. Не сможет, ну, не судьба. Подумал немного, усиливать ее тело или нет. Решил усилить. Теперь после заклятия верности она не сможет нанести ему вред, а сильных бойцов нужно, да и сама себя, если что, защитит. Через некоторое время она была равна по силе Марьяне, а также могла регенерироваться от узла магии. Вот теперь все было закончено. Марина лежала на постели соблазнительная, прекрасная, мечта мужчин, модель, только немного худовата. Изменения отняли много энергии тела, ресурс не бесконечен. Ее аура сияла ярким светом. Он оставил ее сиять, захочет, сама скроет, на дело не влияет. Влад провел у Марины над головой ладонью. Она некоторое время лежала неподвижно, потом открыла глаза и села на постели. «Как здорово! Влад, вы бог! Я обожаю вас! Как я прекрасна!» Она осмотрела свое тело, огладила высокие груди с розовыми сосками, гладкие бедра и твердые ягодицы. Потом подняла глаза на Влада, подошла к нему и обняла, заплакав. Плечи ее дергались, на прекрасной спине ходуном ходили лопатки. Влад обнял ее. «Ну-ну, чего взялись-то? Все, что хотели, получили. Теперь живите, прекрасный и молодой. Успокойтесь. Давайте я вам расскажу, что сделал в вашем организме, чтобы вы знали. Теперь вы имеете уровень магии примерно магистра». «Тьфу, оденьтесь, что ли?» — усмехнулся он. «Вы теперь так прекрасны, что мне хочется сразу же распять вас на постели и залезть, как кобелю какому-то. Не могу сосредоточиться». Марина рассмеялась сквозь слезы, потом взяла свою одежду, состроила гримасу на прекрасном личике. «Она висеть будет на мне, как на вешалке. Надо новое что-то. Ужасно ходить в этом тряпье». «Это к Марьяне. Она там нашила платьев у портнихи для себя и для девушек клиники. Последняя мода. Будете носить — вообще смерть мужикам. Ладно, пока вы прикрываете свои соблазнительные бедра, ух, не могу, я вам расскажу. Итак, вы теперь магистр магии. Ваш магический узел вмещает во много раз больше силы, а тянуть ее из реки вы можете во много раз быстрее. Это не все. Вы теперь сильнее многих мужчин, скорость вашей реакции увеличилась в разы, ваши кости почти невозможно сломать, по крайней мере известными мне способами. Ваш организм теперь будет заращивать раны в считанные минуты или секунды, вас почти невозможно убить, пока в вашем теле есть ресурс для восстановления организма и магия в магическом узле. Я думаю, вам не надо напоминать, что вы вовремя его наполняли. Кстати, может, перейдем на «ты»? Теперь мы в одном возрасте. Влад улыбнулся и посмотрел на сияющую счастьем Марьяну. «Конечно, господин, извиняюсь. Конечно, Влад. Я счастлив, это больше того, что я хотела. Я сделаю для тебя все, что ты захочешь. Все, клянусь». «Ну, не надо громких слов. Просто знай, еще раз, любое действие против меня, косвенно или прямо наносящее мне вред, и ты пострадаешь. Помни об этом. А чего плакал-то?» «Я так и не верил до конца, что это возможно, что со мной это получится. А теперь верю тебе во всем. Прости меня за недоверчивость, дуру». «Ладно, проехали. Оделась?» — он осмотрел девушку. «Правда, как на вешалке. Ты еще вес сбросил, организм же надо из чего-то строить. Есть, небось, хочешь, как волчица. Пошли, сейчас Фёкла отловим, соберет нам обед. Тем более, что уже дело к полдню. Долго я с тобой возился. Пошли». Влад сошел по лестнице в горницу, сопровождаемой Мариной, открыл входную дверь и отправил ее искать Фёклу и Марьяну. Фёкла пришла быстро, явно бродила где-то рядом, принесла кастрюлю с каким-то вариумом, потом сбегала еще несколько раз, натаскивая все больше и больше еды на стол. Марина ворвалась в комнату через минут 20, сопровождаемая счастливой смеющейся Марьяной. С порога она заявила: «Слушай, может мне перекраситься рыжей? Смотрю, вон какая красотка получилась. Я аж обзавидовалась. Чур моего мужика не уводить. Загрызу, Маринка. Тут и без тебя на него очередь уже». «Фу на вас, бабье. За стол садитесь, я голодный, как волк. И Марине надо набирать вес, таща слишком». Потом задумчиво добавил специально, чтобы подколоть Марьяну: «А так-то ничего, баба завлекательная. Марин, ты сегодня вечером что делаешь, не занята?» «Я тебе дам вечером. Я тебе сейчас кастрюлю-то так урежу, усиленная кость не выдержит. Неделю ты полностью мой, пока не наемся, а потом хоть Маринку трахай, хоть всех подряд, не сотрешься». «Есть давайте», — смеющийся Влад поглядывал на обоих прекрасных женщин. Одну черную, как смоль, с горящими зелеными глазами, и другую, рыжую, как огонь, с синими ледышками глубоких глаз. «Мне еще сегодня человека два пропустить надо, оборону готовить будем, нужны боевые маги». Через час он уже склонился над следующим лекарем. Это был парень Арефий. Влад проделал с ним почти ту же процедуру, но за исключением омолаживания. А так 3 часа, и боевой маг был готов, преданный ему по гроб жизни. Третьей в этот день была девушка, тоже из первой партии, Миранда. Когда и третий лекарь был подготовлен, Влад проверил запас силы. Был еще 1/4 запаса, да еще амулет, и он пригласил 4-го человека. Надо сказать, что ребята уже стояли в очередь перед дверями, споря, кто следующий должен пройти модификацию. Вид прекрасных, сильных магий и физически молодых людей вызывал у их товарищей зависть и желание стать такими же, несмотря на пугающую процедуру наложения заклятия верности. Наконец Влад устало опустился на стул в горнице, продвинул к себе чашку с крепким чаем и закрыл усталые глаза. Сегодня пропустил через модификацию 4 мага, фактически увеличил их боеспособность в несколько раз. Кроме того, это были и потенциальные изготовители амулетов, которыми можно будет снабдить воинов охраны. Вот только где взять драгоценные камни, которые будут держать заряд силы? Самому изготовлять очень-очень долго, трудоемко и невыгодно. Покупать тоже невыгодно, очень дорого. Лучше всего держит заряд алмаз, но его и труднее всего сделать. Стоп, а зачем алмаз чистой воды? А если сделать технический черный алмаз? Гранить его не обязательно, вставить неограненный кристалл в держатель, ну типа монетки или брелка какого-нибудь, и пусть вешают на грудь, на цепочке. Оттуда будет тянуться сила для поддержания регенерации. Но тогда 2 надо кристалла на каждого или 3. Один на регенерацию, один на физическую защиту, один на магическую. И вот тебе непробиваемый регенерирующийся воин со сверхскоростью невероятно сильный, непобедимая боевая машина. Какие там к хренам графские отпрыски, какие-то дурацкие разбойники. Вот бы поставить как-то автоматическую подкачку амулетов из реки. Но это, увы, фантазия. Невозможно. Вживлять амулеты в тело? Нет. Как и заряжать тогда? Надо будет все время тащить человека к себе, сидеть возле него. Зачем это нужно? Когда можно просто поменять ему разряженный амулет на заряженный. Вот только одно «но». А где взять столько камней для этого дела? Да, вот еще что. Надо им оружие модифицировать. Усилить молекулярную заточку сделать. Хорошо бы еще и броню им замострячить непробиваемую. Но может потом. Сейчас времени на это нет. Что-то попахивает в воздухе грозой. Завтра вроде этот урод приехать должен за ответом. Графенок недоделанный. Завтра, скорее всего, он придет с небольшим отрядом. Мы его, конечно, попрем отсюда, а вот вернется он уже с хорошим контингентом. Постарается набрать всех, кого может, впрочем. Завтра посмотрим, чем дело кончится. Из чего делать алмазы? Из угля, конечно. Вот только тут хрень получается. Если делать алмаз из угля, надо несколько дней держать уголь при температуре в 3000 градусов и давлении 80 тысяч атмосфер. Ну, можно создать на миг такую температуру и давление при взрыве, например. Но в этом случае получаются мелкие алмазики в доли миллиметра размером, как в метеоритах, карбонадо, черные алмазы. Они имеют такую же структуру, как и прозрачные, но более рыхлые. Впрочем, некоторые ученые утверждали, что при взрыве, ударе метеоритов образуются и крупные черные алмазы во много карат размером. Что если воссоздать условия, при которых уголь превращается в алмазы? Только как? Что-то взрывать? Стоп, а зачем взрывать, если можно имитировать взрыв? Ладно, пока оставлю это, подумаю. Он встал, походил по комнате, уйдя в размышления, и не замечая происходившего возле него. Пришла Марьяна, весело поцеловавшая его в щеку. Что-то спрашивал, он что-то отвечал, иногда не впопад, и думал. Чем отличаются уголь и алмаз? Структуры кристаллической решетки. А что мне стоит с помощью силы дать команду атомам, чтобы они встали в кубическую структуру? Каждый атом углерода в структуре алмаза расположен в центре тетраэдра, вершинами которого служат 4 ближайших атома. Именно прочная связь атомов углерода объясняет высокую твердость алмаза, всплыл в голове прочитанный текст. Значит, надо взять кусок угля и попробовать воздействовать на него. Чего проще-то? Не получится? Ну не получится, и черт с ними. Буду искать другие аккумуляторы силы. Он на полуслове прервал разговор с Марьяной, всполошившейся после его странного поведения. Подошел к печи и схватил кусок каменного угля, лежащий в корыце перед зевом печи. Осмотрел его со всех сторон, признал годным для опыта, подбежал к стулу, пододвинул его к печи, кусок угля бросил опять в корыце и, отключившись от окружающего, погрузился в транс. Кусок угля, углерод, сопротивлялся его усилиям. Влад всей своей волей навалился на черный с блестящими прожилками предмет и требовал, куб, делай куб. Он старался передать куску угля свое желание, свое истовое желание преобразовать хрупкий материал в самый твердый в мире материал. Так он сидел больше часа. В объекте что-то происходило, он это чувствовал. Марьяна ходила рядом, иногда подходила к нему, что-то спрашивала, он не отвечал, сосредоточенный и напряженный. Скоро Влад почувствовал, вот все. На первый взгляд в куске угля ничего не изменилось. Лекарь поднял кусок размером с 2 кулака, подошел к стеклянному окошку и черканул по плоскости углом камня. Стекло с хрустом поддалось, и на нем осталась белая жирная черта. Есть! Получилось! Влад устало подсел к столу, выложил на него карбонадо. Марьяна с интересом и испугом следила за ним. «Что ты делал? Ты же магичил. Зачем тебе этот уголь?» «Это не уголь, Марьян. Это черный алмаз. Найди там что-то массивное. Совок или кочергу сейчас попробуем». Марьяна принесла тяжелую кочергу. Влад примерился и легонько опустил ее на черный камень, ударив по его центру. Тот раскололся на несколько кусков поменьше, обломки с ноготи меньше, как он рассчитывал. В отличие от расхожих мнений, алмаз очень хрупкий камень, повредить его можно даже легким ударом, расколоть, раскрошить. Хотя изначально его название в переводе с арабского «неодолимый». Ходили глупые легенды, что алмаз разбить невозможно, что ломаются молотки и уходят в землю наковальня, а алмаз остается целым. Влад всегда смеялся над этими сказками. Любому геологу известны реальные данные по этому вопросу. Лекарь отложил в сторону камешек размером с ноготь мизинца, сосредоточился и стал перекачивать в него силу. Она ухнула, как в черную дыру. После нескольких минут перекачки Влад остался пустым, с полностью разряженным магическим узлом, а камень был наполнен только на малую часть. Влад уже был разряжен почти полностью после модификации лекарей, так что продолжать дальше не мог. Он проверил. Сила держалась в артефакте прочно, утечек не было, камень не разрушался и не нагревался. А черный цвет еще лучше, подумал он. Меньше внимания привлечет. Камень и камень. Кто знает, что за камень? Влад нашел чистую чашку и собрал туда все кусочки драгоценного минерала. Поставил ее на столе, подошел к сидящей рядом с ним Марьяне сзади и обхватил ее руками за плечи, уткнувшись носом в блестящие волосы. Она выгнула грудь, взяла его руки в свои и перетащила на торчащие упругие полушария. «Ну что, хватит работы? Пошли поспим?» «Слушай, похотливая кошка, мне надо отдельную спальню. Ты же заездишь меня». Он улыбнулся и с удовольствием провел руками по ее упругому телу, после чего Марьяна чуть не замурлыкала и потерла щекой о его руки. «Да надо, она и есть. Но пока со мной поспишь. Я слишком долго тебя ждала и пока не насытилась тобой как следует. Тут места в доме всем хватает, там и по комнате Арине с Машкой, только пока не отделаны, они ночуют в гостевом домике. А так у нас тут жить будут». «Да, я чувствую, вы тут уже все продумали. Бедный мой организм. Вот попал я как капуста в козлятник». «Хе, в козятник? Как там, мля, называются сараи, где козы живут?» «Сам ты козел. Это не козятник, козявчик. Тьфу на тебя. Запутал совсем своими козявками. Это наш дом. И нам в нем хорошо. Разве тебе плохо тут? Со мной, с девчонками? Знаешь, Влад, я никогда не жила так интересно. Что там будет в будущем, я не знаю. Но я не жалею, что мы все это начали». Влад усмехнулся. Я уже где-то слышал эти слова. «Марина, а чего ты смеешься? Из старой классной дамы превратиться в обворожительную красотку с силой магистра, окруженную интересными мужчинами? Да кто же будет жалеть? Только те, кто не пробовал иного. Старости, немощи, безнадёги, тусклого растительного существования. Ладно, хватит болтать языком, пошли другим местом болтать». Она засмеялась и поволокла Влада наверх, в спальню. На полдороги вспомнил, вырвался, побежал к столу и забрал чашку с кусками карбонаду. Не дай бог еще Фёкла утром выкинет, как куски угля, или в печь засунет. Теперь этого количества алмаза хватит на десятки амулетов. Ночь прошла, как и последняя. В жарких стонах, вздохах, сплетениях и объятиях и закончилась серым утром, освещенным тусклым светом зимнего солнца. Печь уже гудела, заправленная вездесущей Фёклой. Влад отметил для себя, что надо ей помощников, чтобы занималась хозяйством, а не таскала все сама. Но это потом, не до того. Сегодня надо было пропустить еще четверых лекарей через процедуру модификации приведения к присяге. Он заправился силой еще ночью, когда отдыхал рядом с утомленной, наконец-то сытой Марьяной. Заправка у него уже происходила недолго, он зарядился за полчаса, и теперь к новому этапу модификации был полон. Двоих лекарей, девушку и парня, он пропустил по конвейеру уже почти без раздумий. Особых нарушений организма у них не было, так подправил слегка да приукрасил тело. Когда из дома выходил очередной переделанный магик, в дверь вошел озабоченный Семен. «Господин Влад, там этот, граф Савалов, требует вас». «Требует, говоришь? Ну иди скажи, что я скоро приду». Влад неторопливо оделся, надел меховую кожаную куртку, теплые сапоги, нахлобучил шапку и пошел на выход. Пройдя через ворота периметра, он заметил перед ними группу вооруженных людей, сидящих на породистых конях, высоких и мощных. Явно выводились для того, чтобы нести латников в полном вооружении. Впереди на коне сидел разукрашенный в кружева и цветные вставки в одежду высокий молодой человек лет 25 с надменным и злым лицом, всем своим капризным и брезгливым видом показывающий, что все ему тут неприятно и противно, а эти людишки, что копошат свои ног, не стоят его монаршего внимания, и он лишь снисходит до этих червей. «Кто тут меня спрашивал?» Влад спокойно, с бесстрастным лицом встал перед группой приезжих. Их было человек 15. Человек 10 явно прихлебатели, остальные охранники, внимательно оглядывающие пространство вокруг господ. Охранники Влада были внешне спокойны, и только он чувствовал их напряжение и готовность взорваться вихрем боевых ударов. «Ты, что ли, тот главный?» Хлыщ с капризным лицом надменно через губу сплюнул вопрос. «Я главный. А ты кто такой? Что надо?» Влад задохнулся от ярости, всегда ненавидел хамов. «Обращайся ко мне на «вы», простолюдин. Совсем распустились, хамьё». «Слышь, ты, придурок, ты разговариваешь с бароном Унгерном. Заткни свою хамскую пасть и изложи свои требования». «Как ты смеешь, лжец? Ты хам, я тебя высеку за самозванство и непочтение к дворянину». «Ну, что касается самозванства, можешь поинтересоваться в дворянском собрании столицы, если интересно. Я наследный барон Унгерн. Что же касается высечь, это мысль». Влад подошел ближе к горцующему коню графа. «Вам не кажется, граф, что вы как-то выше меня сидите? Не учтиво ведь. Поправим». Влад неожиданно молниеносно нанес оглушающий хук справа лошади хама, так что та упала как подрубленная, оглушенная ударом. Охранники графа с шелестом выхватили мечи из ножен и дернулись вперед, когда вдруг заметили направленные на них со стены огромные крепостные арбалеты, пробивающие латы на вылет, и замерли. Граф верещал под придавившей его лошадью. Влад подошел, приподнял тушу лошади, достал хама, вытащил его за шиворот, затем положил лицом на землю в снег, перемешанный с песком и грязью, пришал спину ногой. «Высечь, говоришь? А что это мысль? Непослушных, капризных и злых детей секут. Граф не смог воспитать тебя как следует. Так я попробую». Он правой рукой зацепил пояс штанов графа, рванул их, как будто сдирая обертку с мороженого, и оставил лежащего с голым задом. «А-та-та! А-та-та! А-та-та!» Влад хлестал своей тяжелой стальной ладонью по заду графа так, что шлепки, наверное, были слышны у озера. Вот как надо сечь неучтивых хамов. Вот что мы делаем с непослушными и глупыми детьми, которые не уважают взрослых дядей. Граф подвывал, размазывал слезы боли и ярости по грязному, заляпанному конским навозом и грязью лицу и пытался вырваться, но где там? Влада не могли бы удержать и несколько человек, а тут изнеженный хам, пухлый и сытый. Влад подумал, теперь он на коня сесть не сможет неделю, не меньше, синячины будут во весь зад. Наконец он перестал лупцевать лежащего, взял его за шкирку, поднял и сильно толкнул в сторону свиты так, что глазадый граф чуть не врезался в одного из прихлебателей. «Забирайте своего придурка. Если еще раз сюда появится, я его убью. Это же касается и вас всех. А теперь пошли вон». И Влад ударил перед группой молниями так, что они били в землю, с шипением и треском выбивая кусочки земли. Лошади дико заржали, прянули назад, выбросив из седла нескольких седоков, которые быстро ретировались, побежав вслед за ними. Глазадого графа подхватили и увели в лес охранники. Он что-то кричал и махал рукой в сторону клиники, что именно не было понятно, но ясно. Кары, проклятия, обещания устроить гадости. В клинике радостно кричали, приветствуя глумление над ненавистным графом. Только Семен был спокоен и молчалив. «Да, господин Влад, умеете вы наживать врагов. Теперь он точно будет тут с войском и выживет из своих владений всех воинов, которых сможет найти. Выстоим ли?» «Должны выстоять, Семен. Я нарочно подверг его экзекуции, чтобы позлить как следует. Он теперь потратит время на то, чтобы собрать побольше народа, подготовиться, а потом уж наверняка растоптать непокорных. У дворян война вообще любимое развлечение, а тут такой случай, или коришки. А нам надо показать всем, что к нам соваться себе дороже. Вот он и будет примером. А нам, как воздух, необходимо время. 2 недели, и он не сможет нам навредить. Сегодня-завтра прибудут охранники, придет оружие через неделю, стену достроим, не сможет он нас взять. Как бы мы его еще не взяли вместе с его сраным замком. Кстати, ты обдумал мое предложение? Поговорил с ребятами?» «Обдумал. Поговорил. В принципе, все согласны. Только одно условие. Когда захотят уволиться, чтобы их отпустили. Все хотят иметь свою семью в будущем, не всю же жизнь наемника скитаться». «Да без проблем. Я же уже сказал. Захотите – уйдете. С выходным пособием. Не сомневайтесь, я всегда держу свое слово». «Когда нам приходить на переделку?» «Вот я с магами закончу, за вас примемся. Надо еще амулетов наделать для вас. От физических ударов, от магии, ну и для регенерации. И оружие ваше сделать таким, как у меня. Вы будете такими монстрами, что один разгонит вот такую шайку бездельников и даже не запыхается». «Я видел», — Семен усмехнулся в усы. «И не раз. Впечатляет. Хорошо, тогда скажите, когда надо будет подойти. Я первым пойду, чтобы ребятам спокойнее было». Следующие дни слились у Влада в мелькающий калейдоскоп людей, лиц, каких-то насущных дел. Через неделю гарнизон клиники составлял уже 37 человек, плюс 10 боевых магов. Время от времени Марьяна уводила лекарей к озеру, где они тренировались в пускании молний и фарболов. Часть лекарей сидела за наполнением амулетов силой. Пока что камни будут просто в карманах охранников, ближе к телу. Потом им решили заказать серебряные цепочки с капсулами для хранения камней. Влад сумел решить проблему с амулетами и объединил амулеты для физической защиты и магической в один. Это высвободило камни для новых амулетов. Их понадобилось много. Для личной охраны, для лекарей. Каждый должен быть защищен полностью. Они не могли содержать большой гарнизон, а значит, должны были брать эффективностью. Скоро прибыл караван с пушками. Он вытянулся в 3 подвод. Пушки были тяжелы, да и припасы к ним составляли немалый вес. Люди в клинике с удивлением смотрели, как эти трубы затаскивают на башни крепости. 2 пушки Влад приказал затащить на 1 башню, а 2 на 2 другие, чтобы по возможности простреливать максимальное количество секторов. Остались неприкрытыми часть подходов от озера, но это уже дело будущего, думал Влад. Теперь надо было испытать пушки. На испытание собрались все, кто был свободен от работы. Влад послал Семена обеспечить безопасность проезжающих караванов. Выставили посты, следящие, чтобы под выстрел не попали случайные прохожие и проезжие. У каждой пушки лежала горка снарядов. Свинцовые шары, а также половинки шаров, соединенные цепью длиной 2 метра, книпели. Пушки установили на прочно прикрученные к каменному основанию лафеты. Лафеты вращались во все стороны, а ствол поднимался и опускался специальными ручками, наводясь на цель. Влад сам еще не знал дальнобойности своих пушек, для него это тоже было испытание. Возле снарядов лежали деревянные пыжи, куски холста, стояла на трехногой подставке бочка с водой, подогреваемая снизу пламенем из жаровни, чтобы не замерзла на морозе. По команде Влада расчет пушки, набранный из числа наемников, залил в пушку через горловину два больших черпака воды. Пушка тоже заранее подогрета, под ней стояла еще жаровня. На морозе вода могла замерзнуть прямо в канале ствола. Влад опасался этого. Следом за водой в ствол забили деревянный пыж, обмотанный куском ткани, потом закатили свинцовое ядро и опять деревянный пыж, только поменьше, чтобы ядро не выкатилось. Потом он направил ствол в цель, примерно с учетом высоты и расстояния. Целью служил ствол старой сосны через тракт. Забили клини под ствол, все было готово к выстрелу. Рядом с ним стояли два лекаря, которых он специально позвал, чтобы учить стрелять из пушек, и два охранника, расчет пушки. Влад сосредоточился, проник мыслью внутрь ствола пушки, почувствовал объем воды, сжимаемый пыжом, и дал команду воде испариться, всей сразу, мгновенно увеличив температуру до температуры плавления свинца. Перегретый пар стал искать выход из замкнутого пространства. Пушка жахнула, выбросив клуб белого пара, и ядро с шелестом понеслось по прямой через дорогу, по траектории, почти не загнувшейся дугой. Ядро с уханьем хлопнулось в лес, подняв клубы снежной пыли и снеся несколько небольших сосенок. «Еще заряд», — скомандовал Влад. Клинья выбили, ствол задрали выше, и вся процедура повторилась. Влад направил ствол чуть левее, с учетом попадания ядра правее ствола, забили клинья. Выстрел! Ядро пролетело через дорогу, с грохотом врезался в ствол огромной сосны. Перебить его не смогло, отщепило огромный кусок с левой стороны, и рикошетом ушло в соседнее дерево, толщиной сантиметров 20, переломив его как спичку. «Хороший результат», — удовлетворенно подумал Влад и обратился к дракону, которого заранее предупредил о предстоящих испытаниях. Он находился в лесу, невдалеке от клиники, подсматривал за испытаниями из укрытия. «Зеленушка, ты видел? Как ты думаешь, может дракон выстоять против такого оружия? А если ударить сразу несколько, успеешь уйти из-под удара? Сейчас я тебе еще кое-что покажу». Влад скомандовал: «Заряжай книпель», и указал рукой на половинки шаров с цепью. В этот раз он направил ствол на рощицу подросших сосен в руку толщиной. После выстрела уже в воздухе книпель развернулся и полетел, вращаясь, как крылья мельницы. Врезавшись в рощу, он буквально как косой срезал несколько деревьев, пока не застрял в очередном, потеряв энергию. Влад обернулся к стоящему рядом Семену. «Представь, что это конница, наступающая боевым порядком. Или строй латников. Что будет?» Лицо Семена было бледно. «Что вы наделали, господин Влад? Вы придумали смерть. Если это будут применять все, я боюсь думать о последствиях. Кто-нибудь все равно бы додумался. Я вот первый. Что теперь сделаешь?» Влад скомандовал: «Заряжай картечь». Теперь вместо ядра в ствол засыпали ведро гладких камней, булыжников. Через минуту они с воем летели в воздухе и барабанной дробью пробили по стволам деревьев, оставив глубокие вмятины. Если бы такой выстрел ударил по толпе воинов, убитых было бы много, а покалеченных еще больше. «Семен, подготовь 4 команды на каждую пушку. 3 человека, 1 наводящий, 2 обслуга. Пусть тренируются каждый день до посинения. Ядра по несколько выстрелов на каждого. Стреляйте с той пушки, что прикрывает дорогу от озера. Особо ядра не тратьте, собирайте, если целы. Но если не целы, тоже старайтесь подбирать. Может, переплавим. Сейчас я решу вопрос с магиками, которые будут отправлять снаряды. А ты как определишься с орудийными расчетами, зайди ко мне. Я тебе скажу, кто из магиков будет работать с орудиями. Ребят, а вы теперь попробуйте превратить воду в стволе в пар», — обратился он к стоящим рядом магикам, с ужасом на лице, разглядывающим страшное приспособление. «Залейте в ствол воды и киньте туда пыж». «Ага, есть». «Теперь попробуйте ощутить воду. Пустите вперед мысль, ощутите. Вот она мокрая, вот она в стволе. Теперь новый шата, первый пробует, сделает так, чтобы вода мгновенно превратилась в пар. И не просто в пар, а в пар с очень... очень высокой температурой. Чем выше температура пара, тем сильнее он расширится. Учтите все, что если вы подняли температуру высоко, выстрел будет сильнее и дальше, но если объем и скорость расширения слишком высокие, пушка может и не выдержать. Вы должны найти температуру, необходимую для качественного выстрела. Я выбрал температуру плавления свинца. В общем-то, эти пушки крепкие, могут выдержать очень большое давление, но осторожнее. Пушки мы еще купим, а вот вас купить уже будет нельзя. Вышата, давай выстрел». Бахнул выстрел. Пар застил поле зрения, но было видно, как полетел вперед деревянный пыж. «Ну вот и славно», — обрадовался Влад. «Давайте все по очереди попробуйте. Пушек 4, вас 5, но мало ли что случится. Надо, чтобы вы могли заменить друг друга. Потом и девушек научите стрелять. Все магики у меня должны уметь владеть любым оружием, особенно вот таким магическим. Учтите это. Продолжайте стрелять, а расчеты пусть тренируются наводить. Я пока пойду к себе. Как приспособитесь без осечек, подойдете ко мне». Он спустился вниз по пандусу, чуть не поскользнувшись и не съехав донизу на заднице. Справился, сбежал вниз бегом, чуть не снеся по дороге идущему к нему Марьяну. Он подхватил ее под руку и повел домой. «Пошли, обсудим все и чаю попьем». «Вот ты представление устроил. Все только говорят о том ужасе, что ты установил на башнях. Влад, это просто ужасно. Неужели у вас в мире такое оружие? Неужели вы используете такую страшную мощь?» «Марьяна, это оружие примитивное и древнее. Наше оружие гораздо страшнее и может уничтожать целые города одним выстрелом. Ладно, не будем об этом. Пошли, пообедаем и подумаем, как жить дальше». Они поднялись по лестнице в дом. Влад оглянулся на верхних ступеньках и огляделся. Стена высилась над землей, она была практически закончена, по ней ходили дежурные стражники. Подумалось, не хватает флагов над башнями. Надо будет узнать, какой герб у барона Унгерна, заказать флаги и развесить. Над казармой, домами персонала, клиникой поднимались дымы, теряющиеся в морозном небе. «Скоро весна», — с удовольствием подумал Влад. «Как надоела эта зима. Зато здесь и лето долгое». Возле трактира стояли вышедшие наружу люди, явно обсуждающие бухавшие на башне орудия. Время от времени раздавался звук, как будто откупоривали огромную бутылку шампанского. Тренировались команды стрелков. Возле клиники ждали люди, желающие лечиться. Пока мужчины-лекари тренировались в стрельбе, женщины принимали больных. Влад уже провел с ними курс по пластической хирургии, и они вовсю практиковали, что приносило всем хорошие, очень хорошие деньги. Маша вела учет поступающих денег, вела кассу и записывала все проводимые операции, подсчитывая заработную плату лекаря и доходы клиники. Маша и Арина, так же как и все, получали заработную плату, вполне высокую и достойную, сравнимую с зарплатой какого-нибудь высокооплачиваемого воина-наемника. Вообще-то Влад мог им и не платить, они были по документам рабыни Марьяны, крепостные девки, но об этом все давно забыли. Влад также им наложил заклятие верности, выхода не было. Если он хотел, чтобы тыл его был защищен, по-другому было нельзя. Они не протестовали и отнеслись к этому с равнодушием. Ну надо так надо. Вначале это Влада удивило, потом он понял. Ну так они же родились и были рабынями, так какая разница, есть заклинание или нет. Влад собирался, как будет время, написать им вольную, но за верницей дней и суетой как-то об этом забыли. Они время от времени приходили к нему в постель, когда Марьяна разрешала, он был не против, но и особо не зацикливался на сексе и же с ним. Он настолько уставал и выматывался морально и физически, что ему было все равно, с какой из своих женщин спать. Главное, чтобы не мешали отдыхать. Он подумал, кто я сейчас? Насколько я отличаюсь от того человека, который попал в средние века из просвещенного мира? Что во мне осталось от того Владимира? Теперь я барон, со своей армией, вооружением, с отрядом боевых магов, небольшой диктатор, обладающий силой и умением двух миров. Сейчас бы какие-то правозащитники с соплями и придыханием обвинили меня в том, что вот подмял людей, что я превратился в фашистского диктатора и вообще негодей. Чушь. Я не сделал ничего такого, что не сделал бы человек в этом мире. Я помог множеству людей получить лечение и новую интересную жизнь. Я лечу крестьян и нуждающихся бесплатно, пытаюсь изменить жизнь людей к лучшему. А если мои методы не подходят правозащитникам Ковалевым, идут они нахрен. Я буду жить так, как я считаю нужным. И буду биться за своих так же, как и они за меня. И так было всегда, в том мире и в этом. Аминь. Он открыл дверь и шагнул в теплую, светлую горницу, где его ждала красивая женщина и его дом, пахнущий смолой и пирогами. Он чувствовал, что счастлив. Конец первой книги. Евгений Щепетнов. Лекарь. Текст читал пожилой ксеноморф. Сентябрь 2019.